Кажется, копье судьбы признало нового хозяина, прокомментировал Уриил ровным тоном, еще не зная, как относиться к происходящему. Означенный Лангин, действительно, всячески намекал на свою новую принадлежность. Иначе чем так назвать это было нельзя. Выпав из рук Цао Цао, до земли он не долетел, а неизвестно как оказался прямо рядом с Райзером и завис в воздухе параллельно земле на уровне выше живота демона, в позиции, максимально удобной для того, чтобы рассмотреть копье со всех ракурсов и в конце концов взять его в руки. Сам внешний вид Лангина также решительно претерпел более чем однозначные изменения. Сначала он почему-то превратился в монолитный кроваво-красный двузубец, спирально закрученный у разветвления древка в прямые зубцы, чтобы затем, поколебавшись, морфировать в конфигурацию пики, вид и баланс которой Феникс-младший в свое время нашел персонально для себя наиболее удобным и практичным. От прошлого копия Лангина Цао Цао остались только расцветка и знакомые добавочные декоративные ленты, обвивающие древко. В отличие от всего минуты назад, от воли бога теперь не исходило специфического зова и едва ощутимого желания испытать противника демона в деле. Не оказалось и покорности верного пса, когда Райзер, ненадолго задумавшись и мысленно взвесив все за и против, таки прикоснулся к древку Лангина, не став отвечать на риторический, даже не вопрос, а утверждение Уриила. Зато после прокрутки копья в руках и выполнения с ним самого базового разминочного комплекса, Феникс-младший надолго завис, глядя в одну точку перед собой. С непонятными интонациями рыкнул повышающий механизм голосом Идграйгаха, молчавшего на протяжении всего боя и подготовки к нему. Знающему данного дракона не просто хорошо, а также как его знает Райзер, предоставилась бы сейчас очень редкая возможность разобрать во фразе вроде как невозможную для драконов смесь из легкого удовлетворения зрелищем, беспокойства за кого-то другого и даже капельки ревности. Разума как такового у копья нет, только воля, так что оно ничего не сказало. Но мы с ним таки пришли к консенсусу. Поделился носитель повышающего механизма впечатлениями. Оно признало меня, но не может сделать полноценную привязку, необходимую для крушителя баланса. Точнее, не хочет, так как это будет во вред нашему с тобой сотрудничеству, Драйк. То есть для меня копье Лангина так и останется лишь копьем, самым совершенным, удобным, смертоносным, продолжением меня. Да, да, я таки перешел на следующую стадию воина, но все же лишь орудием. И это меня с ним вместе в принципе устраивает. Невероятно, даже без глубокой привязки я ощущаю его как самого себя. Как я только раньше сражался другими копьями без чего-то подобного. Впрочем, ладно, пойдем, Уриил, посмотрим, как остальные справляются. Вряд ли кому нужна помощь, но чем ангел, хе-хе, не шутит. Шутку Серафим пропустил мимо ушей и полетел вслед за демоном, удостоив тело Цао-Цао лишь мимолетным взглядом без каких-либо сожалений. Ночь того же дня. Ад, главное поместье Феникса-младшего, короткий нейрообраз от Райзера. Наверное, именно в такие моменты понимаешь, что морально перерос все свои текущие насущные проблемы, которые незаметно так превратились в своем большинстве, если не в каждодневную рутину, то как минимум во что-то, не заслуживающее многодневных переживаний и рефлексий. Даже если речь про проблему уровня, на меня утром напал обладатель истинного Лангина. А все почему? Потому что уже в обед я спокойно уделял свое внимание девушкам и прочим делам, как ни в чем не бывало, предварительно составив РИАС-компанию во время выполнения ею одного контракта в мире людей по старинке. Я затем уютно посидел в обнимку с ней, изредка собственными руками собирая очередную порцию мороженого с топпингами себе и жене, попутно перебрасываясь с РИАС комментариями от просмотров кое-то веки чего-нибудь совершенно не требующего приложения умственных усилий. В данном случае это была девочка-волшебница, волшебная Левиатан, мда. С одной стороны, конечно, пустая трата драгоценного времени, но с другой, я вообще же в принципе стараюсь не забывать оказывать признаки внимания своим любимым, даже если речь не про романтику. Никому ведь не нужно, надеюсь, напоминать, что жизнь – это не симулятор покемонов, где можно собрать их всех и, единожды завоевав каждую девушку, рассчитывать на ее безграничную по отношению к тебе лояльность и теплоту, не прилагая для этого никаких новых усилий. Вот и я морально расслабляюсь по-своему, да еще и с пользой, выполняю остальные, так сказать, отличные от секса супружеские обязанности. Не только ведь моей дорогой красноволосой жене забивать себе подобным ее прелестную головку. После окончания такусацу-шоу, оставив морально отдохнувшую, умиротворенную и лениво раскинувшуюся на диване Риас почитывать полученный ей уже с контракта до этого магический фолиант диковинку, таки решил стронуться с нулевой отметки в плане ухаживаний за Акина, от этого ведь тоже никуда не деться. Азазель не шутил насчет моей с ней свадьбы, хоть и был по виду настроен тогда куда более раздолбайно пофигистичнее Михаила с Габриэль. В общем, я подошел, поинтересовался делами моей Ямато Надесико со скрытыми замашками садистки, выслушал ее, пригласил на свидание и, что удивительно, моментально получил в ответ не какое-то там типично по-женски пространно-осторожное согласие в плане сходить куда-нибудь вместе на неопределенные из последующих дней данной недели, да так чтобы ты же мужчина, вот и придумай куда. Нет, вместо этого, вполне себе милостивое дозволение составить Акина компанию именно на сегодняшнее мероприятие, которое она хотела посетить. То есть, чтобы было понятно, да, Химедзима-младшая иногда с удовольствием подразнивает меня собственной якобы доступностью, провоцирует своим эротичным арара, но, вот такое, с места в карьер, в смысле, чтобы сама девушка тут же выбрала и место, и время, причем столь скорое, необычно. Разумеется, я согласился, да и интересно, доводы интуиции, все еще утверждающие обождать Сакина и никоматами, оказались легко пересилены моим любопытством. Полупадшая не подвела, в смысле с самого же начала привела обоснование этих самых моих доводов интуиции. Что случилось, вы спросите? Ну, начать нужно с того, что она опоздала на час, и мне пришлось как герою какой-нибудь новеллы засунуть собственное раздражение куда поглубже и в ответ на вопрос, мол, прости, давно ждешь, ответить заезженным вон их новеллах только пришел, ведь другой ответ с моей стороны как-то не подразумевался. Ну не жаловаться же, и не спрашивать, на что она потратила столько времени, ведь и так было ясно на что. Акина основательнейшим образом прихорошилась и выглядела даже краше обычного. Новая, высокая прическа с двумя изящными волнистыми прядками волос спереди юката, косметика, едва ощутимый парфюм. Даже манера движения чуть иная. Как совсем скоро оказалось, она ничуть не опоздала, а намеренно сказала мне время на час раньше. Ведь мероприятие начиналось именно с расчетом на момент прибытия Акина, плюс 15 минут. Вредина. Спрашивать, за что я заслужил намеренное над собой издевательство, я не стал. Бывают у меня с Акина иногда эдакие дружеские подколки-дразнилки, практически неупоминаемые в данной биографии. Ну то есть, с моей стороны непреднамеренно бывает что-то, что она воспринимает как подколку или вызов ей, а с ее стороны, соответствующий ответ, ну или просто из садизма. Напрямую надомной девушка издеваться не может, на слугах, неинтересно, на товарищах по свите, на ком не спортивно, а на ком и чревато, вот и стравливает свои замашки такими вот мелкими моментами. Как бы то ни было, после короткой прогулки в традиционном квартале одного из малых городов Японии, мы пришли, и я почти сразу понял, что подколка меня со стороны Акина не закончилась, а даже только началась. Японская чайная церемония, обучающая у мастера, вернее мастерицы, ведущей пожилой японки из числа обычных людей. Акина на мой вопросительный взгляд эдак с хитрецой шепнула мне на ухо, что хоть сама она и умеет так же, но освежить все части ритуала в памяти, наблюдая со стороны за другим профессионалом, никогда не помешает. И знаете, что? Никогда не соглашайтесь на то, чтобы быть участником чайной церемонии, если ведущий, незнакомый тебе демон или прочий разумный, перед кем не стыдно. Или если, конечно, вы, не Акина, воспитывавшаяся мамой в соответствующих традициях, ну или хотя бы любознательная Риас с ее неплохим опытом постижения японской культуры. Насколько я не люблю японизмы в именах, настолько же оказывается, не перевариваю комментарии намеки от профессионалов, которые с очень вежливым лицом, умудряясь напрямую не поливать твое варварство однозначной грязью, все равно иносказательно указывают на твою полную несостоятельность в деле всей их жизни. Акина, конечно же, виртуозно ассистировала ведущей, посмеиваясь во взгляде и вгоняя меня сначала в неловкость, а затем и в смертную скуку. Ну сами посудите, 3 часа. Кем нужно быть, чтобы растянуть процесс переливания из пустого в порожнее на 3 часа? Все же моя дорогая лиловоглазая черноволоска, таки садистка, просто из-за невозможности причинять мне боль телесную, отыгрывается морально. Однозначно так, иначе и быть не может. Ну а ночью я уже привычно ожидал в свои объятия сестренку в еще более откровенном наряде, для того чтобы в очередной раз вместе с ней заснуть, не дождался. Конечно, это могло совершенно ничего и не значить, но мне все же стало любопытно. А когда о нейроманту любопытно, и речь идет про близких людей, за которыми я по-прежнему не люблю подсматривать о нейромантии без нужды, то остается только одно – пойти и проверить все самому. Вот и подобрались к текущему моменту, когда я подхожу к двери в спальню Рейвель, берусь за ручку и открываю, в последний момент замечая нарушение магического контура звукоизоляции. Там же нейрообраз со стороны – Рейвель, Акина и Райзер. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, варнинг, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Ах да, тоненько пропела, простонала Рейвель, словно специально подобрав момент, когда в комнату зайдет ее любимый во всех смыслах брат. Райзер на секунду выпал из реальности, но очень быстро пришел в себя и с наигранным любопытством прислонился плечом к косяку все еще открытого настежь дверного проема. В незваного гостя тут же стрельнула игривым взглядом одна из девушек, что сейчас находилась на кровати. Акина сразу заметила своего короля, но ничем этого не выдала своей сегодняшней партнерши по легким лесбийским забавам, оставив Рейвель в полном неведении на еще с десяток секунд, пока сознание чистокровной демоницы, наконец, не дообработало поступающую к нему от органов слуха информацию об открытой кем-то двери. Медленно повернув голову в нужную сторону, блондинка, Аки-кролик Наудава, затравленно уставилась на своего многогранно любимого мужчину, будучи все еще не до конца уверенной насчет того, как тот отнесется к ее взаимоотношениям с другими девушками, увидев это собственными глазами. Рейвель знала, что Райзер все знает из-за нейромантии, но никогда не поднимала эту тему, как и он сам. Девичий робкий взгляд встретился с мужским и, дрогнув, увильнул в сторону. Ведь увидел в глазах мужчины заметное воодушевление, вызванное чуть ли не инквизиторским настроем, разве что без четко читаемых в нем пожеланий определенных видов мук и вообще вреда, из-за чего уже настроившийся было на разнос демоницы стало некомфортно и как-то подозрительно. Пауза затянулась, а эротичные телодвижения сначала замедлились, а затем и прекратились в ожидании реакции мужчины. Ну а тот, на самом деле, никогда и не был против того, что его будущие или уже актуальные партнерши по занятиям любовью делились этой самой любовью еще и с друг дружкой, чай, не чужие существа, так что изменой тут и не пахнет. Как мужчина опытный, он давно понял, что правильные девушки и женщины любят мужскую уверенность с некоторой самцовой грубостью, которую другая правильная девушка предоставить подруге в полной искренней мере все равно не сможет. Все эти мягкие, эротичные и аккуратные, по-нежному осторожные взаимные телодвижения двух извивающихся на кровати в притворной борьбе тел девушек и их же тонких гибких станов, сплетенные пальцы прижатых к простыне ладоней, прикосновение к слегка влажной после душа кожи, по которой все еще медленно прокладываются каплями воды через разные интимные места тонкие мокрые дорожки, легкий пар над кое-где в прямом смысле разгоревшейся наследницей фениксовых пламенных кровей. Все эти незаходящие дальше поглаживания и поцелуев действия демониц, изнывающих по одному и тому же мужчине. Ни Курака, ни Акина с Рейвель ведь так и не примерили ни по отношению к собственным интимным дырочкам, ни к таковым у друг дружки что-нибудь основательное, вроде стропана и прочих игрушек, решили дождаться и доверить честь первопроходца Финексу. Хоть тот и мог бы сказать им, что считает символизм подобного лишения несколько переоцененным, ведь ему важна не столько какая-то там техническая сохранность природной пленки в нужном месте, сколько готовность девушки полностью принять как мужчину и полюбить первым именно и только его, Райзера, несмотря на все и всех прочих. Но говорить никому подобное носитель повышающего механизма все равно не стал, возможно, чтобы дополнительно потешить свое эго фактом понимания, на какие жертвы ради него идут все его любимые. Увы, у каждого есть свои мелкие недостатки. Ну и да, естественно, мужчина вполне успел завестись даже от пока что непродолжительного зрелища того, как его сестра целуется с жрицей молнии, а также трется своими уже довольно спелыми мячиками в голубом бикини с легкодоступными завязками бантом по бокам о такую же чужую часть тела, которую в свою очередь уже можно охарактеризовать как перезрелые арбузики в жестком лифе черно-красного кожаного корсета госпожи БДСМ, в которой, в комплекте с черными стрингами и высоченными, до бедер, черными же сапогами, была упакована Химедзима-младшая. Если бы Рэйви, кроме как посмотреть в глаза, додумалась бы сейчас бросить взгляд на ширинку домашних штанов мужчины, то с безоговорочным апломбом поняла бы факт его одобрения происходящего. Одежка в том месте крайне предательски топорщились от естественной реакции. Определенный мужской орган уже вовсю налился кровью и грозил прорвать жалкую матерчатую преграду. Пожалуй, единственное, что параллельно с удовольствием от увиденного зрелища заставило на целую секунду после открытия двери прийти Райзера в недоумение, были явно недавно использовавшаяся плетка Уакина и аксессуар на шее Рэйвиль, ошейник с поводком, свободный конец которого в данный момент лежал на кровати, полускрытый рассыпавшимися по простыням черными и блондинистыми длинными локонами волос обеих девушек. Однако Райзер, только увидев это безобразие, еще до встречи взглядом с сестренкой успел скользнуть взглядом в недалекое прошлое и быстро понял всю подоплеку происходящего, после чего успокоился, а в глаза Рэйвиль, как уже и было сказано, посмотрел в образе пытливого инквизитора. «Как вы могли?» – медленно прошипел мужчина напрягшейся блондинке и ничуть не изменившейся, азартно ожидающей брюнетке. «Начать делать это? Без меня?» Рэйвиль тут же резко расслабилась, игриво улыбнулась и заметно приободрилась, уразумев, что ее любимый вовсе не против, и более того, изначальная цель представления оказалась достигнута, так как Райзер уже начал подходить к ним двоим со вполне определенными намерениями, о чем свидетельствовала его начавшая сгорать без следа верхняя одежда. История наличия на любовном ложе элементов принуждения, указывающих явную роль принужденной Рэйвиль, была более чем банальной. Сестра сверхсильного демона уже некоторое время, добившись преодоления всех преград между собой и братом, все никак не решалась сделать последний шаг, даже в качестве намека на еще более интимную близость. Не хватало решимости по той простой причине, что даже просто лежать в обнимку с глупым старшим братом было настолько комфортно и хорошо, что не хотелось выходить из этой зоны комфорта и менять что-либо. Сознание каждый раз уворотливо находило отговорку, вроде он не запомнит, если вот так в итоге первый раз отдаться походя, без эпичного повода, или изредка более мрачное и менее логичное, а вдруг я этим испорчу уже имеющееся, а вернуть не смогу. И даже изредка обжигающая изнутри страсть не могла дать сил на инициацию глобальных, как думала Рэйвиль, перемен. Они, конечно, на самом деле не были глобальными, но лично для нее, более чем важными. Ну вот жаркая молодая блондиночка и пожаловалась чуть более зрелой подруге, с которой уже не раз добровольно делила кровать в плане шалостей. Акина, вполне естественно, недолго думая, предложила помощь по-своему. Заставить саму Рэйвиль, если та снова в последний момент попробует сдать назад, ну и придать дополнительный наглядный стимул, ведь для девушек не было тайным пристрастия Райзера наблюдать за чем-то подобным, хоть сестра последнего, как уже и упоминалось, и не была до конца в этом уверена. Как бы там ни было, прочитав в глазах Райзера немое обещание сегодня зайти с ней гораздо дальше обнимашек и поцелуев, Рэйвиль невольно с силой ухватилась пальцами за то, на чем лежали ее ладони, а по спине блондинки пробежал табун мурашек от предвкушения. В итоге пальцы левой руки утонули в сферической мягкости одной из нависающих груди Химедзимы, в то время как вторая чувствительно жмакнула и потянула на себя и в сторону ягодицу полупадшей под грудной стон последней. Открывшаяся картина с ракурса зрения Райзера при этом заставила того довольно оскалиться и едва не пустить слюну от желания. Стоило Рэйвиль отпустить рефлекторно схваченное второй ладонью, как упругость плоти кормы брюнетки тут же заставила ее попку вернуть себе свою форму, предварительно разок желеобразно колыхнувшись и ненадолго открыв при этом еще более захватывающий вид на промежность, закрытую ну совсем уж ничего не представляющей из себя преграды из тоненькой, уже влажной полосочки нижней части стрингов. Промежуток между ножками Акина также ненадолго волнующе расширился, лишь чтобы через мгновение вернуться в гармоничное положение. На миг Райзер даже отключил голову и растерялся, как тот буриданов осел, не зная, кого следует распечатать первой. Особенно заметно эта растерянность проявила себя, когда Химедзима пресекла самоуправство Рэйвиль при помощи несильного шлепка плеткой, одновременно с этим подавшись тазом вперед и соприкоснувшись, а затем и потеревшись со второй девушкой лапками, чуть ниже которых уже после разъединения на секунду осталась связывающая их нить определенной жидкости, демоницы уж точно не находились в смиренном ожидании суженого и уже успели поиграть друг с дружкой. Искушение разделиться надвое и заняться призывно текущими дырочками обеих девушек оказалось непередаваемо велико, однако Райзер все же быстро вспомнил, к кому конкретно шел и кто сейчас больше требует показного персонального внимания, после чего преодолел последние 5 метров плавным прыжком и парением на огненных крыльях, мягко приземлившись в итоге рядом с девушками и принявшись ждать, пока понятливая Акина не сдвинется в бок с целью освободить мужчине место на драйвиль. Аха, алое сердце, выдало Химедзима стон намеренно преувеличенной эротичности и громкости. Это было реакцией на то, как Райзер легонько огрел ладонью одно из ее задних полушарий для стимуляции понятливости, которой оказалось все же не совсем достаточно. Ведь сдвигаться Акина поначалу не захотела, а вместо этого продолжала сжимать и тормошить сисечки, лежащие под ней блондинки, помахивая при этом перед Фениксом попкой в черных стрингах и косясь на мужчину хитрым взглядом. Наверняка думала, что тот сначала начнет с нее, дабы в ее духе подразнить Райвиль. Но пришлось двигаться под красноречивым выражением лица Райзера, из-за его беглого взгляда, направленного на сестру. Могла бы просто сказать, имея в виду проблему с внезапной нерешительностью, недовольно заметил Феникс сестренке, медленно опускаясь к ней поближе после того, как Акина нехотя отползла, перевалилась в сторону. Не могла, надув щечки, слегка обиженно ответила Райвиль, приподнимаясь на локтях. Райзер сел перед ней на колени в подобие сидзы, поверх предварительно сжавшихся вместе ног блондинки, которая снова почувствовала себя неуютно как для углубления разврата и попутно поняла, что ее раздвинутые стройные ножки с ракурса Райзера показывают зрелище слишком, просто слишком. Ситуацию совершенно не спасала и даже слегка усугубляла увиденная ею и тут же почувствованная кожей ионных ножек сквозь ткань мужское достоинство под держащимися на последнем честном слове трусами, единственным, что осталось на Райзере. Бедра прижатой девушки заерзали и закономерно побеспокоили кое-как прикрытой тканью мужской половой эрегированный орган, из-за чего Райвиль шумно сглотнула воздух, понимая, что тот в скорости будет использован на ней по прямому, естественному и очень пошлому назначению. Мужчина пропустил ладонь за поясницей Райвиль и легко помог девушке подняться торсом в вертикальное положение лицом поближе к своему, с целью воссоединиться с этими сладкими и уже не совсем невинными губками. Но чистокровная демоница, несмотря на возбуждение, сводящее там внизу ее мышцы, трогательно, но для виду категорично уперлась ладошками в мускулистую мужскую грудь, не давая себя прижать без преодоления некоторого сопротивления. Райзер недовольно остановился. Помощь мужчине неожиданно пришла со стороны так и не отошедшей далеко, а по сути и вообще не отошедшей Акина, которая, следуя своим понятиям о помощи в предсказуемый момент нерешительности, переместилась за спину блондинки и, эротично проведя ладонями по плечам и рукам чистокровной демоницы, в итоге твердо схватила запястье подруги и завела их за спину Райвиль, преодолевая то самое незначительное сопротивление и брыкание непокорной жертвы. В привычный образ госпожи БДСМ Акина вживаться особо не требовалось. Еще секунда на то, чтобы дать блондинке понять ее положение, и заметный толчок в спину дочери Фениксов заставляет ту податься вперед, щекой прямо в твердую мужскую грудь, которая очень быстро сменилась лицом нагнувшегося Райзера. Глаза чистокровной демоницы заблестели еще сильнее, дыхание стало еще более прерывистым. Ощущения внизу ее живота из обжигающе ноющих превратились в по-резкому специфические. Жажда соития с давно и бесповоротно желанным и любимым партнером изрядно пошатнула критичность сознания. Потребовалась непродолжительная пауза для всплытия из бездонных озер глаз собственного брата, и после этого, наконец, произошел долгожданный поцелуй с вложенными в него новыми чувствами, столь похожими на вкладывавшиеся в аналогичной ситуации ранее, но все же немного отличающиеся. Поцелуй, поначалу неожиданно робкий со стороны девушки, но с каждой секундой все распаляющийся, до прямой борьбы языков, странных и не похожих на страстные стонов, и даже до несильных укусов нижней губы рта мужчины. Всякая наука той же Ясаки о том, как делать приятно мужчине, была вошедшей во вкус Райвиль сейчас отброшена за кажущейся ненадобностью. Когда Райзер, заметив переставшие почему-то быть адекватным состояние сестры, ненадолго отстранился, ему предстала поистине захватывающая картина. Часто и шумно дышащая девушка в его руках, кажется, совсем уже потерялась в происходящем, полностью отдавшись чему-то сладостному и необузданному, берущему начало в недрах ее жаждущей близости с братом души. Ари переволновалась. Метко и емко прокомментировала Аки на ситуацию одним словом. «Че что? Вовсе нет!» Внезапно возмутилась легко пришедшая в себя Рейвиль. Очевидно, что первое впечатление оказалось ошибочным, или скорее степень неадекватности была мужчиной и второй девушкой преувеличена. Как-либо комментировать этот момент лишь усмехнувшийся Райзер не стал, не та обстановка. Да и не смог бы, ведь Рейвиль, смущаясь слов Химидзимы, но при этом уже не отпираясь даже для вида, сама придвинулась и продолжила столь приятный контакт губ и языков. Тоненькие пальчики обвивших торс девичьих рук заскребли по спине в непроизвольных страстных попытках оставить оцарапанный след на коже, но, увы, Райзер уже давно был для этого слишком живуч. Означенный мужчина же в это время пытался сознательно и окончательно склеить для себя в единое целое понимание разносторонней личности своей во всех смыслах горячо любимой переменчивой сестры. Картины детства и юности Рейвиль проносились перед внутренним взором Райзера, но уже совсем не вызывали никакого отторжения в момент отнюдь не братского сближения. Мужчина видел милую сердцу девочку, о которой тогда еще и невозможно было помыслить в сексуальном плане, но которая из-за ревности перед Риас громко заявила о своих правах и намерениях на Райзера. Затем видел прилежную молодую ученицу, шкодливую и требующую внимания любимицу, впервые мрачнеющую от понимания жизненных истин девочку-подростка, которой может не достаться ее мечта из-за одной беловолосой, холодную принцессу этикета, решившуюся в итоге на обман с личиной Лефей, под которой Рейвиль пыталась узнать, действительно ли Райзер ее любит и в каком качестве. Впрочем, холод маски тогда довольно скоро сменило скрытое пламя, довольно пошлое и любящее подразнить брата физическим контактом. А сейчас Райзер видит Рейвиль, наконец, отбросившую все и всяческое притворство, но до сих пор не готовую поверить в исполнение самого ее заветного желания. А да, это была прекрасная и долгая борьба за любовь, медленное возгорание правильно сложенного костра, а никак не тлеющие свечи, или, тем более, не взрыв сверхновое и мгновенное перегорание. Рейвиль, теперь уже зрелая девушка, пронесла с собой эти чувства на протяжении всей своей жизни, и совсем не утратила в их интенсивности и глубине. «Люблю тебя, братик», на секунду отстранившись, как-то по-детски призналась Рейвиль в том, что и так было известно обоим влюбленным, да и всем окружающим тоже. Поцелуй тут же продолжился, уже более мерно и основательно, без порывов и перегибов, не дожидаясь, пока Райзер окончательно уберет возникшие во время признания девушки дорожки двух ее маленьких слезинок. Сколько это продолжалось, сложно сказать, но в определенный момент накал страстей чуть утих, а оставшиеся напряжения, начавшие после упомянутого признания выходить из демоницы словно из некой сжатой пружины, окончательно улеглось на постоянном, несущественном уровне, в виде самого обычного женского позитивного волнения. Стержень Райзера ведь и не думал прекращать провокационно упираться в пах и живот девушки сквозь ткань последнего у мужчины предмета гардероба, безмолвно, но очень активно показывая степень кое-чьего желания. Рейвиль даже оторвалась от губ брата, которыми все никак не могла насытиться, и хихикнула ему куда-то в шею, положив ладошку на член и погладив тот в своей дразнящей манере, но уже действительно СМЛО, приспустив трусы демона. «Хи-хи-хих-хех», прервал ее хихиканье чувствительный рывок за забытый всеми поводок. «Аха, я уже устала ждать». Недовольно, но все тем же слегка эротичным образом, сквозь полустон пояснила госпожа БДСМ свое резкое действие. «Чувствую, вы таким темпом никогда не приступите без моей помощи». Упавшая на кровать от рывка, Рейвиль приподнялась при словах Акина обратно на локти, большего ей не дала Химедзима, что сейчас почти что легла на нее сбоку, изогнувшись так, чтобы находиться лицом почти у входа в пещеру удовольствий Феникс-младший. И пока Райзер для себя делал мысленную поправку о том, что вот Акина как раз и является тем самым исключением, девушкой, что легко способна на самцовую грубость именно из приязни к подруге, а не в виду негатива к ней, в общем, пока Райзер недовольно зыркал на прервавшую воркование Химидзиму, последняя, никого и ничего не смущаясь, сдвинула полоску материи трусиков Рейвиль в сторону и пальцами приглашающе раскрыла пухленькие от возбуждения половые губки блондинки, при этом потихоньку их стимулируя круговыми движениями и хитро поглядывая на реакцию мужчины. Последовавшая реакция ей, естественно, понравилась. Из-за увиденного и приглушенных стонов Рейвиль, Райзер залип и даже непроизвольно сжег свой последний элемент одежды, после чего потянулся руками к тонкой талии столь искусно рекламируемого продукта. На полпути он все же помотал головой и, наклонившись в бок, чтобы видеть лицо Рейвиль, уже более чем осмысленно, вопросительно посмотрел ей в глаза. «Сделай это резко, вот увидишь, ей понравится». Облизнувшись, принялась подстрекать черноволосая садистка к действию. Рейвиль на свою беду в это время кивнула, еще не обработав у себя в голове сказанное, а скорее уж в ответ на невысказанный Райзером вопрос в его взгляде по поводу продолжения. Мужчина же на такое однозначное и наглое согласие со словами Химидзимы недоуменно приподнял брови, но говорить ничего не стал и решил таки сделать отчасти по-своему, согласно своему печально богатому опыту, разве что с небольшой скидкой на пожелание Рейвиль, одним не слишком быстрым, решительным, умеренным по силе толчком. Вот Райзер примеривается и приставляет свой прибор ко входу в ожидающие лона, и обе девушки, еще ни разу не бывшие с мужчиной и не видевшие процесс, кроме как в кино, при этом одинаково замирают в предвкушении с желанием максимально полно засвидетельствовать, прочувствовать момент. Накрутившая же себя Рейвиль вместе с тем уже даже сейчас, когда член лишь пока раздвинул только губы, готова была смело сказать, что новые необычные ощущения от чуть подрагивающего от напряжения действительно горячего мужского жезла ей более чем по нраву, вот только в следующее мгновение ее мир неожиданно болезненно перевернулся, когда упомянутый орган вошел внутрь, легко прорвав почти и незамеченную им преграду и слегка растянув вместилище под свой показавшийся сейчас демонице слишком уж большой размер. «Ай, больно!» — пожаловалась тихонько блондинка, зажмурив свои гляделки. Райзер тут же остановился и нежно погладил попытавшиеся с силой сжаться на нем бедра, и в очередной раз для себя отметил, что у каждой девушки действительно своя реакция на этот самый момент, и от подготовки к нему результат как-то мало зависит. «Рез, вот, было совсем не больно», — внезапно вспомнил мужчина аналогичный момент, но тут же выбросил его из головы. Спустя полминуты нежных успокаивающих ласок в четыре руки, Райзер оценил полное внешнее спокойствие сестры и воспринял это как знак к продолжению. «Но, постой, погоди еще немного», — попросил Рейвиль, и просьбу эту Феникс игнорировать не собирался. Однако третья участница вновь решила по-своему, придирчиво осмотрев неуверенное, но лишенное каких-либо признаков боли лицо демоницы, в чьих венах течет кровь фениксов, из-за которой любые возможные сверхрасчетные мелкие повреждения там внизу должны были вообще-то исчезнуть за секунды. Акина расчетливо толкнула Райзера в живот, и тот, не ожидая такого, вышел из Рейвиль под ее негромкий стон почти полностью на всю длину своего напряженного агрегата, покрытого соками с совсем незначительной примесью крови. Только набухшая головка еще скрывалась внутри женского естества огненно-крылой, но вскоре, под еле слышный влажный и будто бы недовольный чпок отпущенной добычи, член освободился полностью. Его вниманием тут же завладела брюнетка, сначала сноровисто и вполне умело для разогрева пройдясь языком вдоль внешней стороны, затем без какой-либо брезгливости облизав следы крови подруги, эротично огибая небольшие выпуклости вен, а под конец и заглотив дрогнувшую от приятных ощущений головку с частью стержня, завернув выбившуюся прядку волос за ухо и сделав несколько продольно-поступательных фрикций, Акина с довольным видом увернулась от планировавшей было лечь ей на голову мужской ладони, после чего быстро нацелила ствол туда, куда он и был направлен до данной интермедии, в призывно приоткрытую киску подруги. А так как Райзер уже вовсю настроился самостоятельно двинуться вперед, поддавшись обалденным ощущениям от ротика Химидзимы, явно прилежно практиковавшейся в орале на учебном заменителе, то и случился приятный конфуз. Член уверенно вошел в теплое нутро, почти не встречая сопротивления. Восклицательный знак, скорее удивленно, чем сладострастно, или тем более болезненно, произнесла Рейвиль, будучи неспособной увидеть, что там происходит из-за закрывающей обзор брюнетки. «Прости, солнышко, в тебе слишком хорошо, чтобы и дальше ждать», все же решил для себя отнюдь не железный Райзер, ощутив, как на нем сомкнулась ничуть не менее чем рот Акина приятная хватка лона сестры, почти что засасывая внутрь, и, не дожидаясь ответных слов, высунул, чтобы через секунду снова вставить, пока не слишком резко, примериваясь к наиболее приятному для партнерши темпу. Но даже этого вполне хватило Рейвиль для того, чтобы с головой непроизвольно выдать свое получаемое удовольствие. А ох, да, алое сердце. В смысле, я хотела сказать, да, начинай, я позволяю. Пф, хе-хе, «Тебе надо поменьше слушать советов Акина, сестренка», — заметил Райзер на эту неудачную попытку Райвилли изобразить из себя госпожу. Блондинка что-то недовольно буркнула, но ее вновь прервал непроизвольный стон удовольствия. Мужчина потихоньку набирал темп. Примерно с минуту так все и продолжалось, не давая мерно, но с чувством сношаемой девушки собраться с мыслями и что-то добавить к сказанному. Однако в скорости ситуация слегка изменилась. Так как чистокровная демоница свободно и с комфортом разлеглась на постели, оставив тело Райзера без ласк, то стоявшая сбоку на коленях Химедзима, чуть понаблюдав за процессом, неожиданно пришла в движение и оказалась в очень занимательной позиции, лицом почти вплотную к Райзеру и попкой над лицом подруги. Мужчина, естественно, на автомате как можно шире охватил свободной ладонью упругий передний холм и надавил на него по периметру, делая визуально еще более круглым и большим, также попутно целуя новое действующее лицо куда придется, то в, собственно, лицо, то сбоку в шею. Все им было проделано так же, как уже привычно и неоднократно делалось совместно с Ясакой и одновременно с ее жрицами. Химедзима ненаигранно ахнула от перехвативших ее дух ощущений. Вместе с вниманием Райзера ей тут же досталась и от Райвиль, которая уже не первый раз забавлялась с полупадшей в позиции номер 69, а потому и сейчас не растерялась. Ловкий теплый язычок задвигался, облизывая норку Акина. Учитывая, что Феникса не думал останавливаться или замедляться, то язычок еще и дополнительно двигался вперед-назад вместе со всей его хозяйкой, которую толчками двигал сам Райзер, с каждой фрикцией придавая той умеренный импульс. Из-за двухстороннего пристального внимания к себе одновременно обоих горячих сиблингов Акина даже едва не опозорилась, спустя 10 минут подобных ласк чуть не кончив раньше даже той же Райвиль, что еще держалась, хоть и продолжала потихоньку стонать от каждого приятно забивающегося в ее тело толчка, отдающегося волной сладостной стимуляции, казалось, по всем ее нервам от таза до головы. Химедзима уже балансировала на самой острой грани приятного краткосрочного забвения, но продержалась так еще минут 5 чисто из принципа да на голой воле, прежде чем со смешанными эмоциями выдохнуть. Смесь эта состояла из недовольства от прекращения работы язычка под ней, легкой надменности от того, что судорожно задвигавшаяся Райвиль явно дозрела первой, и кто знает, из каких еще эмоций, даже сама брюнетка не смогла бы сказать. Миллиметров мф, мхах, два сердца, раздался снизу гораздо более громкий, чем предыдущие, стон чистокровной демоницы. Хотя восхищение даже и не думающим останавливаться мужчиной, который столь умело играется с ее грудью и шеей, покусывая нежную кожу, там, в этой смеси эмоций Акина, точно присутствовала. Поэтому, отстранившись, Химедзима предоставила Райзеру подарок в качестве поощрения — возможность лицезреть хорошо увлажненное смазкой полупадшее личико находящейся в полном экстазе блондинки с закатившимися глазами. Та уже явно находилась не на этом кругу ада, как демоны иногда говорят про получающих наслаждение представителей собственного вида. Первый оргазм от мужчины вышел у Райвиль действительно бурным. Хорошенько брызнув, она затряслась в сладострастной агонии и не выходила из нее уже почти как с минуту, крепко обернув и сжав ножками талию любимого. Впрочем, долго любоваться блондинкой у Акина не оказалось возможности. Носитель повышающего механизма внезапно запустил руку между ножек Химедзимы и основательно пошерудил там пальцами. Это стало последней каплей, что переполнило чашу удовольствия жрицы молний.